Но в эту минуту нам помешали. И это было совершенно неожиданное и поразительное явление. Дверь отворилась, и в комнату вошла мисс Марпл. Она порозовела от смущения, понимая, в какое недоумение повергло нас обоих. Говорила она взволнованно, словно оправдываясь. «Простите, простите меня, ради бога. Так вторгаться? Добрый вечер, полковник Мельчит. Я еще раз прошу меня извинить, но я узнала, что мистер Хоуз занемог и решила, что надо зайти и спросить, не нужна ли моя помощь?» Она замолчала. Полковник Мельчит глядел на нее довольно неблагосклонно. «Вы очень добры, мисс Марпл», — сухо ответил он. «Не стоило беспокоиться. А как вы узнали, кстати?» Я сам ждал минуты, чтобы задать тот же вопрос. «По телефону», — объяснила мисс Марпл. «На телефонной станции постоянно путают номера, верно? Вы сначала говорили со мной, а думали, что это доктор Хейдек. Мой номер 35». «Так вот в чем дело», — воскликнул я. «И вот», — продолжала она, — «я решила зайти узнать, не надо ли помочь». «Вы очень добры», — сказал Мельчит еще более сухо. «Ничего не нужно. Хейдек увез его в больницу». «Прямо в больницу? Как я рада это слышать! У меня камень с души свалился. Там он будет в полной безопасности. Когда вы сказали, что ничего не нужно, вы ведь не хотели сказать, что ему уже ничем не поможешь, да? Неужели вы считаете, что он не выживет?» «Ничего нельзя предсказать», — заметил я. Мисс Марпл уже углядела картонную коробочку. «Я думаю, он принял большую дозу», — сказала она. «Я уверен, что Мельчит предпочел бы все от нее утаить. Может быть, и я бы так поступил при иных обстоятельствах. Но в моей памяти слишком свежа была беседа с мисс Марпл, и я поступил вразрез с его принципами. Хотя, признаюсь, ее мгновенное появление и нескрываемое любопытство вызвали у меня несколько неприятные чувства. Посмотрите-ка вот на это», — сказал я, протягивая ей незаконченное письмо Протеро. Она взяла его и прочла, не выказывая ни малейшего удивления. «Вы нечто подобное предвидели? Не правда ли?» — спросил я. «Да-да, разумеется. Можно ли мне спросить, мистер Клемент, что привело вас сюда именно сегодня? Это мне не совсем понятно. Вы и полковник Мельчит, этого я никак не ожидала».